Mark chapter 8. В Евангелии от Марка, 8 главе, говорилось о своеродном, своеобразном экзамене. Yeah, Jesus gave the disciples an exam. It starts in verse 27. Иисус, можно сказать, подготовил для своих учеников экзамен. И мы читали об этом с 27 стиха 8 главы. There were two questions on the exam. It was an oral exam. Это был устный экзамен. И в него входило два вопроса. Он состоял из двух вопросов. Yeah, the first, who do men say that I am? Первый вопрос звучал вот как. За кого почитают меня люди? They answered well. На этот вопрос был дан правильный ответ. You know, they, John the Baptist, Elijah, one of the prophets, and they began to number off all the different possibilities for who Jesus might be. Ученики отвечали за Илью, за Иисуса, за Иоанна Крестителя или за одного из пророков. И у них были еще другие варианты припасены также. Second question in verse 29. 29 стих. Был задан второй вопрос. But who do you say that I am? А за кого же почитаете меня вы? And now Jesus is really seeking to know from the disciples, you know, what have you learned in these years that you've been following me? What have you seen? What do you feel in your hearts? Иисус на самом деле задает вопрос своим ученикам, пытаясь у них узнать, чему они научились за все эти годы следования за Христом, чему они научили, что они узнали о Христе и за кого они его считают. Peter answers for them all. He says, "You are the Christ." Петр дает ответ и говорит: "Ты есть Христос." You're the Messiah, Jesus. Ты и есть тот самый Мессия, Иисус. And again, for the Jewish people, all their hope for the present, all their hope for the future. Was based upon the person of the Messiah. Для иудеев в то время, конечно же, все их упование возлагалось именно на Мессию, их упование относительно настоящего и будущего в том числе. He would be the one who would bring God's answer for the problems of the nation, God's answer for the problems of each life. Они считали и глубоко были убеждены, что именно Он даст все ответы на вопросы целого народа, на вопросы каждого отдельного человека. So now they realize and they confess Jesus as the Christ, the Messiah. Вот теперь они признают и исповедуют Иисуса Христом, то есть Мессией. So now they've qualified for higher studies, you can say. То есть можно сказать, что теперь они сдали этот экзамен и перешли на более высокий уровень. And immediately the teaching of Jesus to the disciples changes. В мгновение ока меняется манера преподавания и сама сущность преподавания Христа своим ученикам. There's now less than a year to go before the cross. Осталось меньше года до смерти Иисуса Христа на кресте. He's already spent at least 2 years with the disciples. Он уже, по крайней мере, 2 года провел со своими учениками. Mm-hmm. Now time is closing in. Но теперь время приближается к тому самому важному, решающему моменту. He begins to speak about his death. Иисус Христос начинает говорить о своей смерти. About his resurrection. А также о воскресении. Things they've never heard him teach before. До сего момента ученики не слышали, чтобы Иисус о чем-то подобном проповедовал. Verse 34, he begins to talk about their death. В 34 стихе Иисус уже начинает говорить и об их смерти. Yeah. And the idea of denying themselves now and taking up their crosses and following Jesus Christ. Он говорит об отвержении от себя самих, говорит о необходимости взять свой крест и следовать за ним, за Христом. Mm-hmm. And now as we get into chapter 9, there are more powerful lessons for the disciples and for us. Теперь, приступая к разбору 9 главы, мы с вами увидим, насколько много там еще более важных и сильных уроков для нас с вами, и для учеников тоже. Let's read verses 1 to 13. Давайте прочитаем первых 13 стихов 9 главы. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем 3 кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака шел глас, глаголющий: «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотревши вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Verse 1, Jesus, verse 1 kind of belongs to the context of the end of chapter 8. Первый стих можно со всей смелостью отнести к концу 8 главы. In Matthew's Gospel, Luke's Gospel, it's in that context directly. It's only here in Mark that it winds up in another chapter. Просто и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Луки этот стих присовокуплен к предыдущей главе. Лишь в Евангелии от Марка он отделен и является началом следующей. Again, the divisions of the chapters are not inspired by the Holy Spirit. The words are, but not the chapter divisions. Опять-таки, деление на главы не было чем-то богодухновенным, не было совершено по водительству, вдохновению от Святого Духа. Да, конечно, само Божье Писание все богодухновенно, но разделение на главы нет. Yeah, that came hundreds of years later. Потому что разделение на главы осуществилось уже по прошествии многих сотен лет после того, как это все произошло. But Jesus now tells the disciples, he said, I say, some of you are standing here who will not taste death until they see the kingdom of God present with power. Иисус говорит им, некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. And I'm sure the disciples got very excited at those words. Я уверен, что когда услышали ученики эти слова, они чрезвычайно обрадовались. For sure, they were under the common ideas of the Jewish people about the Messiah and how his reign would be established. Конечно же, они всем сердцем, как и все, в принципе, другие евреи, верили в то, что придет Мессия, и по-своему представляли то, как будет им установлено его царство. And as they were hearing this, they were probably thinking, okay, you know, there's going to be a revolution against the Romans. You know, there's probably going to be battle. Some of us are going to be killed. Они, наверное, полагали, что когда придет Мессия, будет повержена Римская империя, и будут происходить какие-то определенные сражения, битвы, и они, возможно, будут участвовать в этих битвах и даже героически погибнут. But some of us are going to live, and we're going to see the kingdom of God in power. We'll see the kingdom of the Messiah established. Однако они в то же самое время верили, что некоторые все-таки выживут, пройдут все это и смогут своими глазами увидеть, как будет установлено удивительное, чудесное царство Мессии. But then 6 days later, Jesus just takes Peter, James, and John separately up into a high mountain. Но через 6 дней Иисус, взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна, отводит их в гористую местность. Probably Mount Hermon. They were in this area of Caesarea Philippi. Mount Hermon is the highest mountain in that area. Скорее всего, он отвел их на гору Ермон, потому что это было как раз в территории Кесарии Филиппийской. И именно в этой местности самой высокой горой была гора Ермон. Yeah, maybe there. And he was transfigured. They saw Jesus that they had never seen him before. Before their eyes. Возможно, именно туда они и пошли. И там, на горе, Иисус преобразился перед ними. И там именно эти трое увидели Иисуса Христа таким, каким они его никогда не видели. And what happened is, they actually saw him as they had never seen him before. На самом деле, они его увидели таким, каким он никогда перед ними не представал. But they saw him as he really is. На самом деле, они увидели его истинного, настоящего. See, Jesus, before he came to earth, always dwelt in glory, always dwelt in shining and in glory. До того, как Иисус не шел на землю, он всегда пребывал в славе и в свете. Всегда эта слава сияла и окружала его. After his death and resurrection, and he was taken back to heaven, again, he's in glory. Опять-таки, после своей смерти и последующего за этим воскресения, Иисус, вознесясь на небо, опять-таки попал в эту же славу, сияющую. It's only during his 33 years here that he lived like the rest of us, that he revealed himself as in humility, as just a common person. Лишь на протяжении этих 33 лет, которые он провел здесь на земле в облике человека, он жил как и все мы с вами и выглядел как все мы с вами. And because of that, so many people missed who Jesus was and missed his authority, his position. Именно поэтому многие так и не осознали, так и не поняли положение Иисуса Христа во вселенной и того, какой он на самом деле. But here the Peter, John, and James, they see him in his glory. Но вот здесь сейчас на в этой конкретной ситуации Петр, Иаков, Иоанн видят Христа во всей его славе. Yeah, well, part of this slava anyway. Да, по крайней мере в части, частично видят его славу. Elijah and Moses are there. И там и еще появляются Илия и Моисей. Moses, the giver of the law. Моисей, законодатель закона, законодатель. Elijah, kind of one of the greatest of the prophets, representing all the prophets of the Old Testament. А Илия же один из величайших пророков, когда-либо живших на земле, представляющий сам собой пророка. And so here is Jesus with the law and the prophets, and you know, and Peter, James, and John are looking at this meeting. И вот Иисус, получается, находится в окружении символически закона и пророчества, пророка. И Петр, Иаков, Иоанн все это видят, наблюдают за всем этим. Luke chapter 9, verse 31, it tells us they were actually talking about his death. Luke chapter 9, verse 31. В Евангелии от Луки, в 9 главе, 31 стихе, говорится более конкретно, говорится о том, что они обсуждали смерть, они говорили о смерти Христа. Yeah, so Jesus, Moses, Elijah, talking about the cross. Иисус, Илия и Моисей, эти трое говорили о кресте. You know, Peter doesn't know what to do. I mean, he's just overwhelmed by the sight. Петр не знал, как вести себя. Можно сказать, его просто на него нахлынули эмоции. Он был переполнен этими чувствами. He thinks, you know, we need to do something to honor the moment, honor the Lord. И он говорит, нужно что-то предпринять, чтобы как-то удостоить определенной чести и Господа, и вообще этот особый момент как-то запомнить. Verse 5, let's build three tabernacles here, Lord. One for you, one for Moses, one for Elijah. Поэтому он в пятом стихе, мы читаем, предлагает, Господь, давай сделаем три кущи. Тебе одну, одну Моисею, одну Илии. Verse 6 tells us he didn't know what, he said it because he didn't know what else to say. You know, sometimes it's better to keep our mouth shut. В шестом стихе говорится, это он сделал, он поступил так, потому что не знал, что сказать. На самом деле, иногда просто стоит просто помолчать, рот на замке подержать. Mm-hmm. Then verse 7, on top of all this, they hear the voice of God the Father. И вот седьмой стих. Мы читаем о том, как они вдруг слышат голос Небесного Отца. This is my beloved Son, hear him. Это Сын мой возлюбленный, Его слушайте. Mm-hmm. Don't build tabernacles, Peter. Не нужно строить кущи, кущи, Петр. Просто слушай. The best thing you can do in the presence of Jesus Christ is listen to Him. Ничего лучшего придумать нельзя, когда находишься в присутствии Христа. Главное просто слушать. You know, sometimes we get all caught up in what we think we should do, or some kind of religious activity, where the most important thing in our life is just to listen to Jesus. That's what God wants. Иногда мы настолько становимся озабочены какими-то действиями, какими-то поступками и стремлением что-то сделать, какой-то религиозной деятельностью заниматься, вместо того, чтобы просто слушать Иисуса. And think about it. Here is Moses, here's Elijah, here's the voice of God the Father. Представьте себе всю эту ситуацию. Моисей присутствует там, Илия, и вдруг раздается голос Отца с небес. That's pretty powerful company. Сразу можно сказать, компания ого-го. You know, but the Father says, listen to Jesus, listen to Him. Но Бог Отец говорит, слушайте Иисуса, Его слушайте. You know, and all that God wants to tell us, all that the Bible wants to tell us through the prophets, through the law, we receive in the person of Jesus Christ. Все то, что до нас хотела донести Библия, до нас должно было быть донесено через Писание, через пророчество, книги пророков, через книги закона, все это раскрылось в Иисусе Христе. If you listen to Jesus, receive what Jesus has to give to us, you receive it all. Если вы принимаете то, что дает Иисус, то, что Иисус предлагает, то вы принимаете все, получаете все сполна. Verse 8, all of a sudden, you know, they look around and there's nobody there but Jesus. Восьмой стих. Вдруг, оглянувшись, они увидели, что никого более рядом с ними нет, лишь Иисус. You know. And now their knowledge of Jesus, his relationship to the Father, his relationship to Moses and Elijah, expanding beyond their wildest dreams. И вот теперь понимание того, кто такой Иисус и его отношения и с Моисеем, и с Ильей, вообще превосходит все их возможные предположения. And here's another powerful lesson for the disciples in their school with Jesus. Должен сказать, что это еще один очень важный, очень ответственный урок, который выучили ученики Иисуса Христа, находясь с ним. Verses 9 and 10. 9 и 10 стихи. And as they come down from the mountain now, after that experience, he tells them not to tell anyone until the Son of Man had risen from the dead. Спускаясь с горы, Иисус сказал этим троим, чтобы они никому ничего не рассказывали, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Verse 10. Now what is this dead stuff? They're trying to understand what is he talking about. Ученики же упорно пытаются дойти своим умом и понять, что же это такое, о чем Иисус говорит, что он имеет в виду, когда говорит мертвый и воскресение из мертвых. Mm-hmm. But we'll see as the gospel goes on now, Jesus more and more and more drawing their attention to the cross, drawing their attention to his sacrifice for them and his resurrection. Но мы увидим это, читая дальше Евангелие, увидим, как Иисус больше и больше привлекает их внимание именно к тому самому ответственному моменту, к его смерти на кресте. Now notice, verse 10, they don't ask Jesus what he means by rising from the dead. 10 стих. Они не спрашивают у Иисуса, что значит воскреснуть из мертвых. Verse 11, they ask him a different question. В 11 стихе мы читаем, они задают ему совсем другой вопрос. Now, why do the scribes see Elijah comes first? The question in their heart is, what are you talking about, the resurrection of the dead? But now they ask a kind of a religious question. Why does Elijah come first? Они задают ему вопрос, почему книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? На самом деле их сердце озабочено совсем другим вопросом, но задают они Христу такой очень религиозный, правильный вопрос. You know, why do the scribes say this? Почему книжники так вот утверждают? Jesus answers that question. Иисус дает ответ на этот вопрос. Elijah does come first and restores all things. Илия должен прийти прежде и устроить все. Mm-hmm. Now he starts answering the other question. И потом, he asks them a question. Потом Иисус дает ответ на другой вопрос уже. How is it written concerning the Son of Man that he must suffer many things and be treated with contempt? Он задает им, в свою очередь, вопрос. Where are you reading that? Right here, in the second part of verse 12. 12. Mm-hmm. Он задает им вопрос и говорит, Сыну Человеческому, как написано, о нем надлежит много пострадать и быть уничижено. Mm-hmm. They ask about Elijah. He begins to talk about his own suffering. Они задают вопрос об Илии, и Иисус же им начинает говорить совсем о другом. Он говорит им о своей смерти, о своих страданиях. What's going on here? Что же происходит? Well, the disciples are asking one thing. Если ученики задают ему один вопрос. But Jesus is teaching them about another, the important question. Иисус же говорит с ними совсем о другом, о более важном. And here's an important moment for us. Важный момент, который нам нужно усвоить. You know, sometimes we are so caught up in asking God the questions we want to ask and the questions we want answers to. Иногда, на самом деле, нам тоже нужно обратить на это внимание. Иногда мы настолько обеспокоены своими вопросами, пытаемся какие-то свои вопросы Богу задать и получить, соответственно, на них ответы. You know, God, why this? Why this? Why is this? Мы задаем ему вопрос, Боже, но почему вот так все складывается? Или почему вот такие обстоятельства? Почему это происходит? You know, and all our attention, all our focus is on this question or this area of our life. Все наше внимание сосредотачивается только на этом конкретном вопросе или на этой специфической сфере жизни. But God is trying to tell us something different that's more important, more actual for our life. Но Бог же пытается до нас донести что-то гораздо более важное, что-то более более актуальная для нас. And then it's the question, are we listening to what God wants to say to us, or do we only have ears for the question, the answers that we want? Поэтому возникает сразу же вопрос. Мы хотим услышать только ответы на свои вопросы, или мы готовы внимать тому, что говорит Бог, тому, что Он приготовил для нас? This is my beloved son. Hear ye him. Listen to him. Бог сказал, вот мой сын возлюбленный, слушайте его, ему внимайте. Listen to the things he's saying. He's talking about the cross. He's talking about the resurrection. He's talking about his suffering. Слушайте, что он вам говорит. Он говорит вам о смерти на кресте, о своем воскресении. Внимательно слушайте все это. Mm-hmm. But they have other questions. Но у них другие вопросы свои. Mm-hmm. Verses 14 to 29. С 14 по 29 стихи. Mm-hmm. Now they come down from the mountain. Спустившись уже с горы. And they come to the other disciples. Эти трое присоединяются к остальным ученикам. First thing they see, verses 14 and 15, there's an argument going on with the scribes. В 14-15 стихах мы читаем о том, что все это время там происходит какой-то спор с книжниками. Mm-hmm. Verse 15, the people see Jesus, they all start running to him. И вот в 15 стихе читаем о том, как весь народ, увидев Христа, сразу же бежит ему навстречу. Mm-hmm. And then verse 17, one from the crowd, we find out the reason of what's going on, that a man has brought his son to Jesus, who is possessed by a demonic spirit. В 17 стихе мы узнаем, почему все это там завертелось, и почему спор вообще завязался. Один из людей привел своего одержимого бесами сына сюда, к ученикам. Let's read verse 17 to 20. Давайте прочитаем с 17 по 20. Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему». Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. Very dramatic contrast to what Peter, James, and John had just seen. Это очень драматическая сцена, такая очень драматичная, если сравнить ее с тем, что только что открылось глазам Петра, Иакова и Иоанна. You know, they just seen the glory of Jesus Christ. They just heard the testimony of God the Father about Jesus. Только что они видели славу Иисуса Христа и слышали голос Бога Небесного Отца, говорящего к ним о Христе. Everything's shining in light. Moses and Elijah are there. Они только-только, еще можно сказать, сохранили в своем сердце это видение, которое предстало перед ними. Видение и Моисея, и Илии в том числе. You know, and they had a glimpse of glory, a little glimpse of what heaven might be like. Это при том, что их взору открылась лишь небольшая частичка той славы, которая уготована на небесах. Like Jesus said in verse 1, the kingdom of God present with power. Как Иисус в первом стихе этой главы говорит, что Царствие Божие, пришедшее в силе. Now they see a different scene. И вот теперь их взор открывается совсем другая картина. And it's a scene from the kingdom of darkness. Это картина из Царства Тьмы. Here we see the worst of what might happen in our human existence. Мы с вами становимся тоже свидетелями того самого страшного, что может произойти с человеком. You know, that we see the power of Satan so great in the life of a person that it has totally overwhelmed them and is creating great suffering and pain in that life. Мы видим с вами, как сатана полностью овладевает жизнью конкретного человека и при этом заставляя его испытывать ужасные страдания и боль. Mm-hmm. You know, verse 20, it's completely out of control. В 20 стихе мы читаем о том, что ситуация совершенно бесконтрольна. Verse 21, we read that that's been his whole life from childhood. В 21 стихе мы узнаем еще о том, что так продолжалось с самого детства этого человека, Verse 22, we see what the father understands, that this spirit is out to destroy his son. В 22 стихе видно, что даже отец понимает, дух целенаправленно действует с целью уничтожить жизнь его сына. That sums up the kingdom of darkness and the goal of Satan for every human life. Можно сказать, что это обобщает вообще понимание, наше понимание с вами, понимание царства тьмы и его главных целей, его предназначения. Revelation chapter 9 verse 11. В Откровении 9 главе 11 стихе Satan is called Apollyon. Сатану называют Аполлионом. Yeah, in Greek that means the destroyer. He is the destroyer. И на греческом, в греческом языке это обозначает разрушитель или уничтожитель. Yeah, and so, you know, Satan is just doing what he wants to do in every human life, in the life of this young man. И на самом деле это и есть, это как бы обобщающая такая характеристика, которая отображает истинную сущность и предназначение сатаны. You know, the father had brought his son to Jesus. We see that. Мы видим, как этот человек, этот отец, привел к Иисусу своего сына. Verse 17. 17 стих. Teacher, I brought you my son. Он говорит, учитель, я привел к тебе сына моего. Jesus, I wanted him to come to you. Я хотел, чтобы сын мой пришел именно к тебе. He wasn't there. Но Иисуса там не было тогда. Verse 18. See, you know, so he asked the disciples, "Can you do anything?" Он спрашивал в 18 стихе мы читаем учеников, вы чем-то можете помочь? Can you cast him out? Можете ли вы изгнать этого беса? They couldn't do it. Но у них ничего не вышло. Mm-hmm. The power of darkness in this situation, the control of Satan over the life of this young man is beyond the disciples' ability to do anything. Но просто та власть и тот контроль, который сосредоточился в руках сатаны, в руках этого беса над жизнью этого молодого человека, этот контроль невозможно преодолеть ученикам Христа. Им это не под силу. What's the problem in the situation? А в чем же на самом деле кроется проблема? Verse 19. 19 стих. Mm-hmm. Because we've seen the disciples have cast out demons before. Jesus gave them authority to cast out. What's going on here? Ведь мы с вами прекрасно знаем, что ранее, немногим ранее, ученики Иисуса Христа изгоняли уже бесов, потому что им была дарована такая власть от Иисуса. Verse 19, Jesus tells us it's a problem of unbelief. O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? 19 стих. Мы понимаем, что это проблема неверия. Иисус так и говорит, о, род неверный, доколе буду с вами и доколе буду терпеть вас. Mm-hmm. Verse 22. 22 стих. The father begs Jesus. Отец начинает умолять Христа. Says, if you can do anything, have compassion on us and help us. Если ты что можешь, жалься над нами, помоги нам. If you remember last week, we talked about that word that stands here, жал. That idea of Jesus' heart for the hurting, the wounded. This idea of love and mercy and compassion all together. Помните, мы с вами говорили на прошлой неделе как раз именно об этом слове, которое опять-таки употребляется здесь в русском переводе, звучит как «жалься». Это то самое слово, которое отображает чувства Иисуса Христа по отношению к страждущим и нуждающимся, испытывающим боль. Это чувство можно передать словом «любовь» или «милость», «милосердие» или «сострадание». The Father says, Jesus, have that for us, if you can do anything. In this situation. Именно поэтому отец так и говорит: Иисус, если ты хоть чем-то можешь помочь в нашей ситуации, прошу тебя, сжалься. Verse 23. 23 стих дальше. Jesus now says, if you can believe, all things are possible to him who believes. Иисус говорит: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. And he is calling the Father to believe in him, to have faith in him. Он призывает отца поверить в Него, уверовать. Mm-hmm. The father, verse 24, he cries out and he says, Lord, I believe, but help my unbelief. I mean, he's doing the best he can, but he knows he needs the Lord's help. Отец отрока воскликнул, мы читаем в 24 стихе, верую Господи, но помоги моему неверию. Да, у него есть какая-то часть веры, но он просит у Иисуса помощи в этом. Mm-hmm. So here we have the two pictures, right? The glory of Jesus on the mount, him in power and glory, the kingdom of God in power. Мы с вами только можно сказать перед нашими глазами появляются две таких вот картины. Одна это картина преображенного Христа во всей славе, во всей силе, во всем могуществе, во всей силе грядущего Царства Небесного. The second picture, the power of Satan with the result of human suffering and the helplessness of man to change anything in the situation. И другая картина, картина из царства тьмы, царства сатаны, картина, которая отображает человеческую беспомощность и неспособность что-то изменить и как-то помочь человеку страдающему. Now the question is, how do we get the power from this picture into the problem in this picture? Возникает вопрос, как же всю эту силу из первой вот картины, с первой ситуации перенести и применить к ситуации с этим страдающим человеком? And Jesus gives us the key. Иисус дает ответ на этот вопрос, дает ключик. Faith in Jesus Christ. Он говорит о вере, вере в Иисуса. It is faith in Jesus Christ that builds a bridge between the resources of God, the power of God, to the condition of man, the weakness of man, the suffering of man, the need of man. Иисус Христос говорит, что именно это сможет перебросить вот этот вот важный мостик от тех ресурсов, которыми располагает Бог, от Его силы, от Его могущества к нуждам, к страданиям, к боли людей. Mankind needs a savior. Ведь человечеству нужен Спаситель. We need the power of God to resist the plan of Satan for our lives, to see the will of God accomplished in our lives. Человечеству нужен Божий план для того, чтобы Бог мог осуществить то, что Он запланировал и задумал. We need His power. Нам необходима Божья сила. And it's all made available to us in the person of Jesus Christ. Все это становится доступным для каждого из нас лишь благодаря Иисусу Христу, благодаря Его силе. If we believe that, if we believe in the promises of God and believe in the person of Jesus Christ, если мы верим в Него, верим в Иисуса Христа, верим в Божье обещание, believe in His authority, верим в Его власть, that power becomes actual in our life, то тогда Его сила станет реальностью для нас. That's what happened here. The Father, put all his hope in Jesus Christ, believed in Jesus Christ. At that moment, the power of Jesus Christ set his son free. Вот точно так же в этой конкретной ситуации отец полностью, целиком и полностью полагался на Иисуса Христа. Он все свое упование возложил на Иисуса, и именно в это мгновение, когда это произошло, его сын был освобожден. He didn't have maybe very much faith, but it was enough because it was in a great Savior. Может быть, его веры было и не так уж много, но уж точно ее было достаточно, потому что он веровал в великого Спасителя. The Son, the Spirit comes out. И вот Дух исходит, нечистый Дух исходит из. Now, verse 28. Now the disciples have another question. И вот теперь у учеников другой вопрос возникает. Jesus, why couldn't we cast him out? Иисус, почему мы не могли его изгнать? And Jesus tells him, "This kind can come out by nothing but prayer and fasting." Иисус отвечает им: "Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста." Now the disciples had driven out demons before. Да, на самом деле ученики раньше изгоняли бесов. Where did the power come from? И откуда брали они, откуда черпали они свою силу? Well, it tells us Jesus gave them authority to cast out demons. В Библии четко написано, Иисус дал им власть изгонять бесов. They by themselves had no authority. They by themselves had no power to do that. У них самих ни власти, ни силы для этого не было. Just like we have no power, no authority in the spiritual realm by ourselves. Точно так же, как и у нас с вами нет никакой силы и никакой власти в духовной сфере. In the spiritual realm, we are bankrupt. We are nobodies. В духовной сфере мы с вами, можно сказать, банкроты. У нас ничего нет, никаких ресурсов. Yeah. And there are those who kind of teach that it's up to us to kind of assert ourselves in the spiritual realm and that a lot depends upon us. И есть такие, конечно, кто утверждает, что нужно себя убеждать, нужно себя переубеждать относительно духовной сферы, и многое зависит от нас самих. Есть и такие, кто в это верят. No, everything depends on Jesus. На самом же деле все зависит от Иисуса. That's why these nothing, these guys don't come out by nothing but prayer and fasting. Where is the focus of prayer? Сей род, сказал Иисус, не зайдет иначе, как только через пост и молитву. What was the question? Prayer, what's the focus of prayer? А на чем всегда сосредотачивается молитва? You know, prayer has nothing to do with us. На самом деле молитва, смысл молитвы не в нас самих. Yeah, in prayer, we recognize our weakness and our need for the power of God. We recognize the need for God to move in this situation or else nothing else is going to happen. На самом деле, в молитве, молясь, мы признаем свою собственную немощь и слабость, нашу полную зависимость от Бога, который способен что-то менять, как-то действовать и менять обстоятельства. As we pray, we ask God to do what we cannot do. Когда мы молимся, мы просим Бога совершить то, что нам не под силу. And we understand the power is His, the authority is His, and we are going to Him for what we can only receive from Him. Мы понимаем, что вся власть, вся сила исходит от Него. И поэтому, нуждаясь в этой власти и силе, мы обращаемся к Нему, приходим именно к Нему. It's interesting how the disciples even answer or ask these questions, right? The perspective here of the disciples. И очень интересно даже то, как задают ученики этот вопрос, даже манера их обращения. Or the attitude of the Father. You know, I brought him to your disciples, verse 18, but they could not cast him out. Или даже отношение самого отца, пронаблюдайте за этим. Он говорит, я привел своего сына к ученикам, но они ничего не смогли сделать, они не могли его знать. He was not looking to Jesus at that point, he was looking at the disciples. Ведь в то время, когда он привел своего сына к ученикам, он не на Иисуса взирал, а на учеников его. Down in verse 28, why could we not cast him out? В 28 стихе они задают вопрос, почему мы не могли изгнать его? Why was our authority not great enough? Почему нашей власти не хватило? Yeah. No, it's about Jesus. Суть-то всего в Иисусе. You know, and demons don't come out, people do not get healed, you know, buildings are not bought, you know, in these ways, unless Jesus answers, unless His power is brought into the situation. It's all about Jesus. На самом деле, ни демонов изгнать нельзя будет, ни что-то изменить, не знаю, ни дом приобрести, если в этом не будет силы Иисуса Христа, если Иисус не вмешается, не решит так. Jesus is revealing to the disciples something else, another important lesson. Иисус своим ученикам еще один важный урок преподает. Again, their helplessness in the face of evil and darkness, apart from Him. Показывает им их собственную беспомощность перед лицом тьмы и сил тьмы. You know, it is God who answers prayer. It is God who defeats the enemy. Ведь именно Бог отвечает на молитвы, именно Он дает одерживать победу над врагом. You know, and we are dependent fully upon Him. Мы целиком и полностью зависим от Него. Verse 31 and 32. 31-32 стихи. Jesus brings up this theme again of the Son of Man being delivered into the hands of men to kill Him. And after He's killed, He'll rise again the third day. And they still don't understand this saying and are afraid to ask Him. Иисус снова поднимает эту тему и снова говорит им о том, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись. Все так же не понимают ничего. In the beginning, you know, when they said, you are the Christ, вначале они сказали, Ты Христос. You know, they thought they understood what they meant. И в то время им казалось, что они понимают, кто это. But now as it's going on, they're learning Christ, the Messiah that Jesus is much different than the one they were expecting. Но теперь они начинают потихоньку понимать, что тот Мессия, которым они считали Христа, совсем другой. На самом деле этот Мессия совсем другой, не такой, каким они себе его представляли. And they're confused. И вот теперь они совершенно обескуражены. Mm-hmm. And they're in a point where, you know, Jesus now is teaching them great and powerful things, but they're not understanding, they're not receiving. Иисус им преподает такие важные, такие, можно сказать, прописные, главные истины, они не понимают этого. Mm-hmm. Verse 33. 33 стих дальше. We'll see part of why they're not understanding. Частично мы сможем с вами понять, почему они не понимали. Let's read verses 33-34. 33-34 стихи. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собой. Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собой, кто больше». They were quiet. They didn't even answer him. Они молчали, даже не ответили ничего. Yeah, they were embarrassed. Потому что им было стыдно. You can imagine what that discussion was like. Можете себе представить, какое это было обсуждение. You know, I mean, we know he's the Messiah. Ну да, мы знаем, он-то Мессия. You know, and yeah, maybe we didn't completely understand why we couldn't cast that demon out. Obviously, you know, there's something here we still have to learn. Может быть, мы на самом деле не понимаем, почему нам не удалось изгнать того беса. Да, этому еще нужно подучиться. Ну, со временем придет понимание. And you can imagine what Peter or James said. И вы можете себе представить, что о чем, какую копейку свою ставили Петр и Яков в этом обсуждении. Of course, you guys don't understand. I mean, you guys were all second class. Конечно, ну куда уж вам, до нас. Вы ж, можно сказать, второй сорт. You know, you were down here, you couldn't even cast a demon out. Do you know what Jesus was showing us on the mountain? Вы даже беса простого изгнать не могли. А знаете, что нам Иисус открыл там на горе? Что Он нам показал? And we can't even tell you. Jesus told us not even to tell you. No. Мы даже вам рассказать не можем, потому что Иисус нам сказал, что вам рассказывать нельзя. No. Yeah, but it was amazing. Но это было удивительно. You know, and obviously, we are... You know, Jesus is best friends. Ну, конечно. Конечно, теперь понятно, что мы самые лучшие друзья Иисуса Христа. Это уж всем теперь яснее ясного. You know, and on and on, in the flesh. Так вот этот разговор, наверное, и продолжался. Они шли и говорили об этом, обсуждали этот вопрос по плоти. They're thinking of themselves. Думая о себе. They're filled with pride and selfishness. Исполненные гордостью и эгоизмом. You know, just like us. Такие же, как мы с вами. And Jesus sits down now, verse 35. Here comes another lesson. Иисус, 35 стих, Иисус, сев, призывает их, и еще один урок преподает им. Verses 35 to 37. Let's read those. 35 по 37 стихи. И сев, призвал 12 и сказал им, «Кто хочет быть первым, будьте всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня. А кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня». Verse 35. Now Jesus says something else that they certainly won't understand. «Whoever desires to be first, he shall be last of all and servant of all». Иисус говорит те слова, которые, очевидно, им для них останутся неясными, непонятными. Кто хочет быть первым, будьте всех последним и всем слугою. There was no picture of this in the ancient world at all. Nothing that they could that would give them any understanding of what Jesus is talking about here. В то время. В те времена, в древнем мире, ничего подобного, никакого подробного понимания вообще не существовало доселе. Невозможно быть последним, в то же самое время быть первым. Verse 36. 36 стих. Now Jesus gives them a picture. Иисус дает им понять, что Он имеет в виду. Gives them an illustration. Дает им как бы пример, приводит пример, иллюстрирует его. He invites a little child into the midst of them. Он приводит дитя и ставит дитя посреди их всех. Verse 33, they're in Capernaum, they're in the house. Maybe this is one of Peter's children. В 33 стихе мы читаем, что они находятся в это время в Капернауме, и, возможно, это один из детей Петра. You know, and he brings this little child in the midst. Иисус, взяв это дитя, приводит его и ставит его посреди комнаты. That would already be shocking. И это уже само по себе шокирующее обстоятельство. Yeah, here's a serious discussion among men. Получается, что они все собрались для серьезного разговора, мужского серьезного разговора. It's religious. притом на религиозные темы. You know, and in those times, of course, children were no one. They were least than the least. We, of course, for us, it's difficult to understand in our society now. Но в те времена дети были, можно сказать, ну, на самом деле, чуть ли не низшим сортом. Они были самые малые из малых и имели меньше всего привилегий. If women were considered, you know, just barely above slaves and servants, you know, children much lower. Нам трудно это понять в нашем, с нашим общественным устроем. Но если даже женщины в то время считались немного выше по рангу, чем рабы или слуги, то представьте себе, кем были дети. You know, children were nothing. Дети никем не были. In Roman society, again, we've talked about, you know, when a child was born, they would bring it to the father, and the father would even just say if he wanted it to live or not. He would just say, no, I don't want that one. Take it away. В римской культуре даже был такой обычай, после рождения ребенка, рождения сына, его сразу же приносили отцу, и отец мог, посмотрев на него, тут же определить его судьбу, его участь, сказав «да» или он остается, или «нет, я не хочу, чтобы он жил с нами, унесите его прочь». Kill him, sell him to a slave trader. Сам решив его, опять-таки, или отдать на убиение, или убить его, или продать его в рабство, или что-то еще с ним сделать. Jewish society, of course, it was better. Конечно, в иудейском обществе все обстояло немного получше. But children were still considered nowhere. Но, тем не менее, дети все равно не считались как бы за пустое место. So Jesus takes what would be considered the lowest one in the social ladder. Into their midst. Получается, что Иисус, взяв, привел и поставил среди них того самого, кто занимал самую низкую ступеньку социума. And he brings them in the middle, it tells us. И он говорит, что Иисус, взяв, поставил его посреди них. And then he takes him in his arms. А потом он обнял его, yeah. Взял его на руки. And he says, whoever receives one of these little children in my name receives me, and whoever receives me receives not me. But him who sent me. Сказав, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. How do we serve Jesus Christ? How do we serve God the Father? Как служить Богу? Как служить Христу? By serving the littlest, the least important, by ministering to their needs. Прежде всего, служа тем, кто нуждается больше всего, с наименьшим, с их нуждами. What does he mean? Whoever receives one of these little children, my name receives me. Что же имеет в виду Христос, говоря, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. Well, of course, Jesus gave his life for each one of them. Иисус, конечно же, отдал свою жизнь за каждого из них. You know, every little child on earth, Jesus saw them, Jesus loved them, they were important enough to Jesus that he would lay down his life for them. За каждое малое дитя он отдал свою жизнь, за каждое, кто живет на земле. Он любил их, он всегда стремился общаться с ними, поэтому он свою жизнь отдал за каждого из них. Doesn't matter what color they are, how smart they are, неважно, what problems they have. Какого цвета их кожа, какие они умные, насколько там они умны и какие у них проблемы могут быть. Jesus loves them. Иисус любит всех. And that child was worth the life of the Son of God. Даже одно такое дитя было достойно того, чтобы Христос отдал за него свою жизнь. Yeah, Jesus was willing to do it. И Христос был готов пойти на это. You know? And so as we recognize their preciousness to the person of Jesus Christ and minister to them and serve them. We are recognizing what Jesus has done for all of us. Понимая всю важность и ценность одного такого маленького ребенка в глазах Иисуса Христа, начиная служить им и помогать им, мы понимаем, что мы исполняем то, что Христу угодно. You know, and so as we focus on serving the lowest, we are serving the highest. Получается, что сосредотачивая все свое внимание на служении наименьшим, мы служим наивысшему. Yeah. All ministry is service. Ведь все служение, смысл служения в церкви — это посвящение себя вот такому вот уничижению в служении. Yeah. And we need to understand that to be a servant in the church means to be one who has acknowledged the lordship of Jesus Christ and committed ourselves to serving the needs of others. На самом деле, если мы хотим быть служителями в церкви, служителями Иисуса Христа, то мы должны, признавая господство Христа, служить нуждам тех, кто, у кого они есть. You know, it's an interesting thing. You know, who should be a servant in the church? Who should be a minister in the church? Очень интересный вопрос. Кто должен быть служителем в церкви? You know, well, there are many qualifications, of course, different ones. Конечно, существует множество всяких требований и характеристик. You know, but an interesting one is how do they relate to children? Но всегда очень интересно, как эти характеристики, эти требования соприкасаются с детьми и соприкасаются ли? Do they have time for children? Do they care about children? На самом ли деле служитель церкви, служитель Христа находит время для детей и заботится о них? Yeah, I mean, even just as they're walking through the hall or something. I mean, what is their relationship like with the children that we have in the church? И даже если такой ребенок, один из таких малых детей, просто пройдет по залу церкви или по коридору, как отнесется к нему служитель? Как он поведет себя с ним? You know, much is revealed through the heart of a servant by his relationship to children. Очень многое открывается сразу о сердце служителя по отношению, на основании его отношений с ребенком. Mm-hmm. Verse 38 through 41. John is trying to change the subject. 38 стиха по 41. Иисус, John, Иоанн пытается изменить тему. Yeah, he doesn't really maybe like where this is going. Наверное, Иоанну не нравится то направление, в котором вдруг ни с того ни с сего пошла беседа. Let's get back to talking about our authority. Иоанн начинает пытается снова задать вопрос. Давайте-ка вернемся к нашей власти, к нашей силе. Yeah. So John says, "Teacher, we saw someone who does not follow us casting out demons in your name, and we forbid him because he doesn't follow us." Иоанн говорит: "Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами." Important to look at the pronouns here. Очень важно обратить внимание на местоимение здесь. It says, we saw someone who does not follow not you, Jesus, but not us. Мы видели человека, который не ходит не за тобой, они сказали, Иисус, а за нами. Yeah. He's not following us, Jesus. Он не ходит за нами, Иисус. So we forbid him because he doesn't follow us. Мы запретили ему, потому что не ходит за нами. And what's going on here? Что же происходит? Of course, John is thinking that, you know, their relationship with Jesus is exclusive, and they have the authority, they have the right to do things in Jesus' name, and others do not. Иоанн глубоко убежден, что их отношения с Иисусом Христом эксклюзивные, они уникальны в своем роде, и поэтому у них есть всякое право делать то, что другим не позволительно, и иметь власть, которую другие не могут иметь. You know, if there's someone who's not part of the 12, well, they, you know, you cannot do miracles because you're not part of us. Если человек не является вот той вот частью их команды, их 12, то он не может иметь власть совершать чудеса, которые совершают они. And you know, it's interesting because this has come into the teaching of some churches. И очень интересно, что подобное убеждение проникло в учение некоторых церквей даже. Yeah, and they talk about the idea of apostolic succession. И в этих церквях существует понимание так называемого апостольской как иерархии, последовательности. То есть, например, это бытует в православной церкви и католической. Yeah, they say, well, you know, the original apostles, we know they were followers of Jesus. Они говорят, да, мы знаем, кто были первых апостолов, истинных последователей Иисуса Христа. You know, and they laid hands on their followers, and those guys laid hands on others, and laid hands on others, and through that laying on of hands, You know, the authority of Jesus Christ has come down through the church. И вот те самые первые в свое время рукоположили других на служение, а те потом других. И вот так вот это продолжалось, это как бы цепочка существовала, и вот таким образом дошло и до нас. You know, and if somebody is not through that direct line of the apostles, you know, he has no right to call himself part of the true church or a minister in the church. И поэтому, если человек не является вот так вот из поколения в поколение рукоположенным благодаря первым апостолам, то он не имеет никакого права служить в церкви. You know? Well, we don't know who laid hands on who, first thing. Для начала сразу нужно сказать, мы не знаем, кто там на кого руки возлагал. You know, maybe they claim that, who knows? Может быть, они просто так утверждают. But even if they claim that, но даже если утверждают, если we на самом Jesus деле says it's not important. Они утверждают, что это правда. Иисус говорит нам, что это не столь уж и важно. Verse 39, don't forbid him. 39 стих. Не запрещайте ему. Don't stop him. Не останавливайте. You know, if he's casting demons out in my name and the demons are coming out, you know, hallelujah. Если он изгоняет бесов именем моим, и бесы исходят из людей, аллилуйя. Yeah. He's not who, because he who is not against us is on our side. Ведь кто не против нас, тот за нас, тот на нашей стороне. You know, if there is the two possibilities, the kingdom of darkness and the kingdom of Jesus Christ. Существует две возможности, как бы две таких два обстоятельства: или это царство Иисуса Христа, или царство тьмы, царство сатаны. You know, and someone is serving the Lord in such a way that the kingdom of darkness is being defeated. И если кто-то, служа Господу, видит, как бы становится свидетелем тому, что вновь и вновь наносится поражение царства тьмы, you know, just rejoice in that victory. То, конечно же, этому нужно радоваться, радоваться таким победам. Don't start attacking him because he's not part of your group. А не начинать нападать на таковых лишь потому, что этот человек не является частью твоей группы, твоего. Now we must remember this is before the coming of the Holy Spirit. И это все мы знаем, что все эти события происходили до сошествия Духа Святого. You know, later, as the Holy Spirit comes upon the apostles. После того, как Святой Дух сошел на апостолов. You know, they would have discernment of spirits. У них появился дар различения духов. You know, and they'll be able to determine more accurately who is who. И они уже смогли более точно определять, кто есть кто. But they'll also be broken men, humble men. They would be. They will be humble men at that point. They'll have. Но в то же самое время, когда все это происходило, когда на них уже сошел Святой Дух, они стали смиренными людьми. You know, and they won't just be seeking to serve themselves, but truly interested in the kingdom of God. Они уже в то время, на тот момент, уже не своего искали, а стремились служить для царства. And because of that, in the book of Acts. Именно поэтому в Деяниях. You know, it's very interesting as we watch how the Holy Spirit works in the book of Acts. Очень интересно наблюдать за тем, как действует Святой Дух. Chapter 11. 11 глава Деяния. We can read verses 19 through 22. С 19 по 22 мы можем вместе прочитать. Mm-hmm. Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них, кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Mm-hmm. How many apostles? Yeah, or yeah, we can read verse 22 too. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Verse 23 also. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. How many apostles are involved here? Посмотрите, сколько апостолов участвуют во всем происходящем. None. Ни одного, на самом деле. Some guys have gotten saved. They travel to different places. Несколько людей, обретя спасение, пошли в другую местность. Some guys from Cyprus and Cyrene come to Antioch and preach the gospel. И вот некоторые из Кипра и Финикии и Антиохии идут и проповедуют Евангелие. Revival breaks out. Начинается возрождение. The church in Jerusalem doesn't even know about it. А церковь в Иерусалиме об этом и не ведает. Yeah. And so they send Barnabas to find out, hey, we've heard there's this big revival in Antioch. И поэтому Варнаву отправляют в Антиохию, чтобы разузнать, что они слышали о том, что там началось великое возрождение, и отправляют Варнаву на разведку. Verse 23, he sees the grace of God and he's glad. Варнава, увидев, в 23 стихе читаем, увидев то, что там происходит, радуется. The church in Antioch, церковь в Антиохии, they're the ones who are going to lay hands on the apostle Paul and send him out. Это именно та церковь, которая, возложив руки на Павла, пошлет его затем для служения. We don't know who started the church. Мы даже не знаем, кто эту церковь начал. We don't know how it happened, but it happened without the apostles. Мы не знаем, как все произошло, но точно знаем, что апостолы к этому не причастны. И в Деяниях, на протяжении всей книги Деяния, мы считаем, что именно Антиохия будет центром духовной жизни того времени. And the apostles weren't even involved. Апостолы не были к этому причастны никак. So how much more careful should we be about judging others? Насколько же более мы должны быть с вами осторожны, высказывая свое суждение о других. We need to have discernment. We need to compare things with the Word of God. Да, нам нужно уметь различать и все сопоставлять с Божьим Словом. But if other churches, God is blessing them, things are happening there, we should rejoice in that. Но если Бог действует в других церквях, их благословляет, осуществляет что-то, используя их, то мы должны радоваться за них и быть благодарны Господу. There are brothers and sisters. Таковы для нас братья и сестры. Back in Mark chapter 9. Снова давайте обратимся к Марку. We'll finish very quickly here. Закончим эту главу. Mm-hmm. Verse 41. 41 стих. And again this idea, whoever gives you a cup of water to drink in my name, because you belong to Christ, assuredly, I say to you, he will by no means lose his reward. Кто напоит вас чашею воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. We remember the Jews wouldn't have even received a glass of water from the Samaritans. Помните, что евреи не взяли бы ни за что из руки самарянина или самарянки даже стакана воды. That's why that Samaritan woman in John chapter 4 was in shock that Jesus asked her for a glass of water. Именно поэтому та самарянка у колодца была шокирована, когда Христос попросил у нее воды напиться. Yeah, and those who bless us, who go out of their way to serve us, they're serving the Lord Jesus Christ. И вот те, кто благословляют нас, изо всех сил стараются послужить нам. Прежде всего служат Господу Иисусу Христу. That's why we pray for the evangelisms in other churches. We pray for other churches. We want to bless them. Именно поэтому мы молимся о евангелизации в других церквях и о других церквях как таковых, потому что хотим их благословлять. Yeah, because we realize we're serving Jesus Christ as we seek to bless those churches. Потому что мы понимаем, делая так, поступая так, мы служим этим церквям, служа Иисусу Христу. That's why some of the brothers we've gone and moved chairs at Baptist evangelizations. That's why at Pentecostal evangelizations we've, sent our worship team and people to preach. На самом деле, вот точно, именно поэтому мы помогали братьям нашим баптистам, там расставляли стулья на евангелизацию, убирали их. И точно так же, когда проводилась пятидесятническая евангелизация, мы послали нашу группу прославления, и наши братья проповедовали. We're serving Jesus Christ. Тем самым мы служили Иисусу Христу. Yeah, it's not about church politics. На самом деле, тут не... Какой речи не идет о политике церкви, взаимоотношения церкви. 42 стих. Другая сторона медали. Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. So there's the idea of freedom, to serve, but also the idea of responsibility. В этом стихе говорится и о свободе для служения, но в то же самое время, в этом отрывке, и о свободе для служения, но в то же самое время и об ответственности. Yeah. That's, as we stand up and teach things in the name of God, teach things as in our Sunday school, there's a great responsibility upon those who teach. Когда выходят проповедники, проповедуют, когда в воскресной школе учителя преподают, они берут, несут на себе огромную ответственность за каждое сказанное слово. Those who lead worship, those who do anything in this church, there's a responsibility that comes with the position of ministry. Тот, кто ведет прославление, тот, кто занимается прославлением или занимается любым другим служением или чем-то в церкви, точно так же несет на себе ответственность за все сделанное. Jesus does not take it lightly if we lead people in the wrong way, if we misrepresent him. Если мы людей ведем в противоположном направлении, в неправильном направлении и ложно представляем его, ложно представляем Христа, то поверьте, Иисус это все близко к сердцу принимает. There's a fear in my heart about teaching the Bible because I understand that as I speak about the things of God, there's a, you know, if I teach things wrong, people's lives can be damaged. Я понимаю, я со страхом всегда, с Божьим страхом, всегда точно так же проповедую и учу Божьему Слову, потому что я понимаю, если что-то я не так преподам, что-то не так преподнесу, это может нанести урон человеческим жизням и душам. You know, what we do in the church, it's all serious, it's all important. Все то, что в церкви происходит, все важно, очень серьезно. No, that's why in the children's ministry we try to keep everything as biblical as we can. You know, lots of children's ministries are all about fun and games and cute little stories that are not based in the Bible. Именно поэтому у нас в воскресной школе мы стараемся все сделать как можно более основанным на Библии, на библейских принципах. И в других церквях очень часто в воскресных школах все сводится лишь просто к играм, к веселью и к рассказам каких-то отвлеченных, не библейских историй. You know, those are if things are not being founded on the Bible week by week, it's a dangerous thing that's happening in the children's ministry. Если еженедельно, постоянно все то, что преподается детям, не основано на Библии, то это уже становится опасным. Yeah. Many children from Christian families grow up being non-Christians. Why is that? Многие дети, выросшие в христианских семьях, вырастают тем не менее сами не спасенными, не верующими. Почему же? What was happening in their children's ministries? Потому что вопрос возникает: а что происходило на в детском служении? You know, what kind of example was there from their mother and father? It's a serious responsibility. И какой пример, каким примером были для таковых детей их мама и папа, их родители? Какую ответственность они брали на себя? You know, in the end, the child makes his own choice. But have we done what we can, you know, to lead that child to Christ? В конце концов, конечно, каждый ребенок делает свой выбор, самостоятельный, но вопрос к нам: а сделали ли мы все возможное, чтобы привести его к Богу? Now, sometimes Karen and I have disagreements. Иногда у нас с Кэрен возникают определенные разногласия. You know, and there's little ears now that are listening to every word that we say. И у нас теперь есть 4 пары ушей в доме, которые очень внимательно слушают все то, что мы там произносим и говорим. You know, and sometimes that by itself is enough to stop me. Да, две пары ушей. Yeah. Поняли, в общем. Yeah. Sometimes that's enough to stop me from doing something very stupid. И иногда это меня останавливает перед совершением ошибки. Yeah. Because I realize, you know, we're representing Jesus Christ to the children. What are we showing them in this moment? Потому что я сразу ловлю себя на мысли, а что если мы сейчас неправильно представляем Христа перед нашими детьми, и что они услышат в это мгновение? Sometimes we sin in front of the children. Иногда мы грешим перед детьми. You know, and then I try to explain to them, you know, Papa sinned. Papa had to ask God for forgiveness for what he said to mama, or the tone that he said it in. И потом я понимаю, что мне нужно сесть и детям сесть и объяснить Джоне, что на самом деле папа неправильно поступил, он согрешил и должен попросить у Бога прощения, а также попросить прощения у мамы за то, как он с ней говорил или за ту интонацию, с которой он к ней обращался. You know, and if the children, if we want our children to repent, to learn to repent and be responsible for themselves, how can mama and papa not be? И если детей мы учим, что они должны точно так же каяться и просить прощения, то почему тогда маме и папе это должно быть позволительно не делать этого? In all that we're doing, we're teaching, and may we understand the responsibility that is on us. Во всем, что мы делаем, во всем этом мы несем определенную истину, мы доносим истину. Поэтому давайте будем относиться к этому с ответственностью. And even as we see other churches and people that are teaching things wrong in those churches. Точно так же, наблюдая за другими церквями и замечая, что в них неправильно преподносится истина. You know, God sees it too. Мы должны с вами осознавать, что Бог тоже все это замечает and и знает. And those people are responsible to the Lord ultimately. Эти люди, поступающие так, несут ответственность перед Господом. You know, it's not my job to judge them. И не мне их судить. You know, and unless something begins to come in and damage the people of our church. Только лишь в том случае я вмешиваюсь, если это каким-то образом отражается на людях нашей церкви и на жизни церкви в целом. Then we're responsible to speak about those things, speak the truth. Именно тогда я чувствую на себе ответственность поднять этот вопрос и говорить об этом открыто при всех. You know, but those people stand before the Lord, and if they are teaching things that are wrong or leading people in wrong ways, you know, they have a scary future, as God will hold them accountable. И если есть такие люди, которые на самом деле уводят людей в другом направлении или преподносят Божью истину неверно, неправильно, и не то проповедуют, то это их ждет страшное будущее, должен вам сказать, потому что они понесут ответ за все сказанное и сделанное. So we see freedom for others to serve the Lord. You know, we are to give others freedom to follow Jesus and serve Jesus in ways different than us. Мы видим в этом отрывочке и свободу в служении Господу. Мы предоставляем другим людям свободу в служении и в том, как они организовывают это служение. We see responsibility that we take upon ourselves as we minister, live as Christian people. Но в то же самое время мы видим и ту ответственность, которую берем на себя в служении, будучи христианами. Mm-hmm. And then verses 43 through 49, 43. 43 стиха по 48. Here, some pretty tough words from Jesus. Должен сразу сказать, резкие слова исходят из уст Иисуса. You know, if your hand makes you sin, cut it off. You know, well, let's read verse 43 through 48. Давайте прочитаем эти стихи 43 по 48. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Who is Jesus talking with? С кем Иисус говорит об этом? The disciples. С учениками. Now, this is not the multitude. Это уже не толпа. You know, what's the point? К чему он клонит? Yeah, well, the point is the seriousness of sin. Он говорит о серьезности греха. You know, sin is not something to be joked with or played with. С грехом не шутят, с грехом не играют. Yeah, sin is the thing that separates us from God. Грех — это нечто, отделяющее нас от Бога. You know, and sin that keeps us from having a relationship with God will put us in hell. Грех, который отстраняет нас от Бога, направляет нас в ад, в гиену. Yeah, and so Jesus here is saying, you know, it's better to cut off your hand if your hand is leading you into sin, or cut off your leg, or poke out your eye. I mean, this is dramatic, radical. Иисус говорит, если рука твоя или нога твоя тебя соблазнят или глаз, то соответственно отсеки или вырви глаз у себя, если это для тебя соблазн. But who's there listening? Очень такие радикальные слова. Но кого они слушают? Well, there's the 11. Кто слушает, точнее? Это 11 учеников. And Judas. И Иуда. Judas. И 12-й Иуда. Who's going to receive 30 silver bits in his hand. Тот самый, который в ближайшем будущем получит 30 серебряных монет. He's going to walk with his feet somewhere to betray Jesus. Потом направит свои стопы куда-то и предаст Христа. You know, who saw things that he liked about Jesus and saw other things he didn't like about Jesus. Мы читали о том, что в Иисусе его что-то привлекало и что-то отталкивало. You know, and as he saw with his eyes what was going on, you know, he became unhappy, dissatisfied. И когда он увидел, когда он что-то увидел в Иисусе Христе, это его стало раздражать, и это ему не нравилось. You know, there were things in Judas's life. You know, he would have been better off without hands, feet, or eyes than to be who he was with all those things. То, что было в сердце и в жизни Иуды, то, зная об этом, можно с уверенностью сказать, лучше бы у него не было ни рук, ни ног, ни глаз, чем произошло то, что произошло с ним. You know, sin has an effect. Sin is damaging. Грех всегда имеет определенное воздействие. И всегда пагубное. You know, I've been in ministry for many years now. Я уже много лет занимаюсь служением. I've seen how many people who were even servants in the church through time walk away from the Lord and fall into different sins that lead them away from the Lord. Я не раз становился свидетелем тому, как многие люди, будучи даже в течение длительного времени служителями в церкви, в определенный момент отходили от служения, отпадали от служения, впадали в грех. Many pastors. Многие пастора. You know, they walk away from the Lord through greed, through flesh, through sin. Многие пастора отходили от Господа или из-за жадности, или из-за плоти, или из-за какого-то греха. Now, is that me? I hope not. Am I going to be one of those? Буду ли я одним из таковых? Очень надеюсь, что нет. Yeah. Are you going to be one of those who walk away from the Lord? Задайте вопрос себе: буду ли я таким? Будете ли вы одним из таковых, кто отойдет от Господа из-за греха? How do we make sure we're not? Как убедиться в том, что такое не произойдет? Understand the power of sin. В первую очередь нужно осознавать все всевластие греха, все Understand понимание the power греха. Of sin. Понимать его силу и власть. You know, that if someone begins to play with sin, allow sin in your life, you know, you're not going to win that game. Если кто-то начинает играться с грехом и заигрывать, можно сказать, грехом, не позволяйте этому происходить. You know, if God has drawn your attention to some area of your life that is sin, you know, be careful, repent. You know, do what you need to do to deal with that area of your life. Или если Бог указывает вам конкретно на какую-то сферу вашей жизни и показывает, что в ней есть грех, будьте осторожны, покайтесь и сделайте все, что необходимо для того, чтобы от этого греха избавиться. Yeah, because if you let it live, if you feed that thing, I mean, it is powerful and it can take over. Потому что если оставить все на своих местах, все как есть, и позволить этому греху расти и увеличиваться, то он в скором будущем овладеет вами, Verse получит 49. Полный контроль. 49 стих. Everyone will be seasoned with fire. Всякий огнем осолится. The Lord loves us. Господь нас любит. He sends us trials into our lives to cleanse us, to serve as opportunities to reveal sin in our life and give us opportunities to repent and draw near to Him. Господь посылает в нашу жизнь определенные испытания для того, чтобы нас очистить. И грехи, которые появляются у нас, они тоже предназначены для того, чтобы мы покаялись и ближе подошли к Богу, приблизились. You know, so often these difficult things that come into our life, they come in with the purpose of God for cleansing, for good, for a work of His love in our life. Точно так же некоторые обстоятельства в нашей жизни или какие-то ситуации складываются, которые Богом посланы в нашу жизнь на благо, для того, чтобы нас очистить, сделать нас лучше, совершеннее. You know, sometimes we offer God things. We make the sacrifice of our life. We make a sacrifice to the Lord. Lord, I give you this area of my life. Иногда мы приносим Богу какую-то жертву, и мы говорим Господу, что Бог, я вверяю Тебе свою жизнь как жертву или какую-то сферу своей жизни. In the Old Testament, as the sacrifices were offered, they were always sprinkled with salt. В Ветхом Завете говорится о том, что когда приносили жертвоприношения, то всегда их приправляли солью. Yeah. Salt is a preservative. Salt keeps us from corruption. потому что соль имеет свойство сохранять качество продуктов. Можно тоже вот так вот с помощью соли сохранять вкусовые качества мяса и прочих продуктов. You know, God preserves us with His Word, with the work of His Holy Spirit. Точно так же Бог сохраняет и нас, сохраняет нашу сущность благодаря работе Своего Святого Духа. You know, we need God's salt. Verse 50. Нам необходима Божья соль. You know, we should have salt in ourselves, and the result of that is we'll have peace with one another. 50 стих тоже речь идет о соли. Говорит Иисус: «Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». You know, as we understand things rightly through the Word of God, through the work of the Holy Spirit. Если мы правильно понимаем Бога, понимаем то, что Бог делает благодаря работе Святого Духа. That we are supposed to be serving even the lowliest. That service in the church means service of people. То мы должны понимать, что призваны служить самым-самым наименьшим, самым нуждающимся, потому что это и есть суть служения. В то же самое время мы должны предоставлять другим свободу в служении Господу. То же самое время, осознавая полную ответственность, которая возлагается на нас, как христиан, когда мы преподносим Бога и Его истину. Understanding the power of sin and desiring to escape its power and influence in our life. Мы должны осознавать всю власть греха и стремиться на протяжении всей своей жизни убегать от греха и избавляться от его контроля. You know, and the result of those things is peace with ourselves, peace in our church family, peace in our family at home. В результате всего этого воцарится мир. Мир в нас самих, в нашей церковной семье, в нашей семье обычной, мирской. Ну, давайте встанем и помолимся. Ну, спасибо Тебе, Господь, за уроки, которые Ты давал ученики, Господь. И мы смотрим на них, Господь, и так близко, Господь, их характер, их как-то понимание многих вещей, Господь, к нам. Потому что мы видим то же самое в нас, Господь. Мы видим, Господь, наша тенденция думать больше о себе, чем о других. Мы видим, Господь, эту тенденцию всегда быть интересована в Твоя план, именно лично для меня. И в первую очередь я, Господь, выяснить все подробности, Господь, Твоя планы для меня, даже до того, что узнать, что Ты хочешь мне сказать о других сферах, о других людях, и о их нужде, Господь, и нужду им служить, Господь. И мы видим, Господь, наша тенденция тоже не как-то с радостью, Господь, читать все эти отрывки, а Твой крест, Господь, и что это значит для нас, Господь, что через Твоя смерть, Господь, Ты даешь нам новую жизнь. Но получить эту жизнь, Господь, значит, надо умереть для себя. И мы, как ученики, Господь, не очень рады слышать эту нужду, умереть для себя и отдать нашу жизнь полностью Тебе, Господь. Ну, мы это читаем, мы это видим, Господь, и мы просим, что Ты открыл нам, Господь, как это все принимать, применять, Господь, в нашей жизни. Господь, где есть, Господь, гордыня, где есть собственный эго, Господь, который мешает нашу способность, Господь, это все принять и жить, Господь, изменяй нас, Господь, делай нам, Господь, как Ты хочешь нас видеть, Господь. И мы просим, Господь, чтобы было этот соль в нас, Господь, был в нас, Господь, Твоя святость и любовь, Господь, истинная. Господь, мы признаем, что мы полностью зависимы от Тебя, Господь, для всех вопросов в нашей жизни, Господь. Если где-то у нас самоуверенность, Господь, это слабое место в нашей жизни, Господь, потому что только Ты, Тот, Который никогда не ошибается, только Ты, Тот, Который всегда знаешь, что есть что, и как поступить в любой ситуации, и мы хотим ближе и ближе жить с Тобой, Господь. Мы хотим больше и больше иметь Твоя свет и водительство в нашей жизни, Господь, и жизнь нашей церкви, Господь. И поэтому, Господь, мы просим, что Ты вел нас, Господь, как индивидуалы, Господь, как личности и как церковь, Господь, шаг за шагом, куда Ты хочешь нам вести. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Ну, приглашаем нашу группу прославления, Аня, Андрей, вперед, и будем.